молитвы при глазных болезнях. Апостолу и евангелисту Луке. Святой апостол Лука изучал врачебное искусство и помогал людям еще в своей земной жизни, особенно при глазных болезнях. Тропарь, глаз пятый. Апостольских деяний, Сказателя и Евангелия Христова, светло списателя, Луку припятаго, славно суща Христове Церкви, песнями священными святаго апостола похвалим, яко врача суща, человеческие немощи, естества недуги и язи душ исцеляюща, и молящаяся непрестанно за души наша. Кандак, глаз второй. Истинного благочестия проповедника и тайн неизреченных ритора, звезду церковную, Луку божественного восхвалим, слово Боего избра, с Павлом мудрым языков учителя, един ведой сердечная. Тропарь апостолу, глаз третий. Апостоле святый Луко, моли милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим. Кандак апостолу, глаз четвертый. Яку звезду пресветлую, церковь всегда стяжатя, апостоле Луко, чудес твоих многоподаванием просвещаема. Тем же зовем Христу, спаси чтущих верою память твоего апостола, многомилостивее.